Путешествие в Астории. Дежурная по этажу в третий раз набрала номер телефона. Опять длинные гудки. Постоялец из 543-й комнаты упорно не откликался. А ведь просил разбудить в 5 утра. Непременно, фрау, непременно. Ой, господи, помер он, что ли? Дежурной очень не хотелось вставать с уютного дивана, на котором ей удалось подремать несколько ночных часов, и тащиться в конец коридора, будить проклятого немца. Около полуночи Конрад Пот, или как он сам себя шутливо именовал, Кондратий, вместе с приятелем поднялся на этаж из ресторана «Крепко под шофе» и попросил обязательно разбудить его в 5 часов. У Елены Петровны уже тогда мелькнула мысль о том, что с позаранку поднять загулявшего Кондратия будет нелегко. Она попыталась возложить эту обязанность на приятеля Потта, тоже немца, занимавшего номер люкс напротив лифта, рядом с ее форпостом, но тот замотал головой. «Найн, найн!» «Он, сукин сын, раньше 10 не поднимается. Вы же знаете, фройлен». Усмехнулся Кондратий и шлепнул приятеля, выглядевшего куда трезвее, чем он сам, по узкому плечу. Тягучие гудки все неслись и неслись из трубки, и дежурная подумала о том, что Кондратий, наверное, проснулся еще раньше и преспокойно уехал по своим делам, а ключи от номера увез с собой. Но не постучаться в дверь номера Елена Петровна не могла. Если произойдет недоразумение... Ее тут же уволят, а найти нынче в Питере приличную работу — задача почти неразрешимая. Дежурная быстро сменила халат на форменное платье, провела гребенкой по пышным черным, как смоль, волосам и легкими, почти неслышными шагами пустилась в путь по длинному, слабо освещенному коридору. Окно номера, в котором жил Пот, выходило в крошечный внутренний дворик-колодец. Когда Елена Петровна подошла к тому месту, где коридор сворачивал налево, это окно оказалось как раз напротив огромного коридорного окна. В 543-м номере горел свет, а сам Кондратий сидел в кресле у стола. «Вот гад!» — подумала дежурная. «Трубку поленился поднять. Но я его поприветствую с добрым утром». Но когда Елена Петровна подошла к двери номера, решимости у нее поубавилось. Когда она звонила, Кондратий ведь мог принимать душ или занимался еще более серьезным делом. Поэтому, легонько постучав в дверь, она очень спокойно позвала: «Герр Пот, вы проснулись?» Постоялец не отвечал. И это было странно. Елена Петровна только что видела его через окно, спокойненько сидящим в кресле. «Герр Пот!» — окликнула она еще раз. Подергала ручку. Дверь не открывалась. Дежурная вернулась к тому месту, откуда было видно окно номера. За незадернутыми шторами по-прежнему горела настольная лампа, а в кресле спокойно восседал Кондратий. Но сейчас она обратила внимание на то, что немец даже не изменил позы. Сидел неподвижно, как истукан. «Может быть, сердечный приступ?» — встревожилась дежурная. Так керосинить каждый день, никакое сердце не выдержит. Она быстро вернулась к своему посту напротив лифта и позвонила сотруднику службы безопасности отеля. 5 минут спустя молодой, щеголевато выглядевший мужчина, от которого сильно попахивало спиртным, открыл дверь специальным ключом и, придержав дежурную на пороге, прошел в номер. В комнате витал застоялый сладковатый аромат хорошего коньяка, одеколона и сигар. «Кельнши вассер», — определил молодой человек марку одеколона. Он подумал о том, что надо бы вылить целый флакон, чтобы создать в номере такое амбре. Но эта мысль ушла, как только он увидел в кресле крупного пожилого мужчину с неестественно закинутой назад головой. Осторожно сделав несколько шагов по толстому синему ковру, сотрудник службы безопасности прикоснулся к белой ладони господина Потта, тяжело свисавшей с подлокотника кресла, и понял, что немец уже несколько часов как мертв. Молодой человек до того, как наняться в службу безопасности гостиницы, несколько лет работал в уголовном розыске и хорошо знал, что такое смерть. Он вынул из внутреннего кармана пиджака радиотелефон и связался со своим шефом. Проявлять инициативу и сообщать о происшествии милиции сотрудник не стал. В службе безопасности такого рода инициатива не поощрялась. Шеф откликнулся тотчас. — Что там у вас? Опять шалавы надрались? — Покойник. В 543-м. — Наш? — Немец. — Еще не легче. — Убит? — По-моему, перепил. Сотрудник потянул носом. Острый запах кёльнской воды не смог заглушить коньячный аромат. И бутылка прекрасного французского коньяка «Бисквит», наполовину опорожненная, стояла перед мертвым постояльцем. Но уверенности нет. Звонить в ментовку? Звони. Только попроси ребят поменьше суетиться. От моего имени попроси. Шеф раньше, до пенсии, работал на Литейном 4. Тоже в управлении уголовного розыска, и оперуполномоченные из территориального отдела относились к нему с большим уважением. Хорошо бы труп увезти пораньше, пока постояльцы не проснутся. Который час? Молодой человек взглянул на часы. 5:30? Вряд ли до 7 успеют. Шеф вздохнул. Наверное, представил себе всю неприятную канитель и недовольство постояльцев отеля и администрации. Ну, звони, Алеша, я через полчаса подъеду. Алексей сунул телефон в карман и обернулся к дежурной. Елена Петровна стояла в дверном проеме и, прижав ладони к горлу, с ужасом смотрела на него. Неужели правда? Правда, правда. Алеша оттеснил Елену Петровну от двери, осторожно прикрыл ее. Но ты постереги здесь. Мало ли кто захочет повидать господина, а я позвоню от себя. В офисе службы охраны имелся прямой телефон в управлении милиции. Звонок по нему давал гарантию, что малоприятная информация не станет достоянием случайного свидетеля. Через 15 минут приехала оперативная группа во главе со следователем прокуратуры. Началась рутинная работа.